С этого момента мой взгляд был прикован только к нему. Глаза впитывали каждое движение. Конрада невозможно было не узнать. Темные волосы, высокий рост, огромный двуручный меч за спиной и обоюдоострый двуединый топор в руке. Я судорожно вглядывалась в бесстрастное лицо палача под черной маской. Конрад поднялся на широкий помост и, небрежно облокотившись о столб, замер. От того, кто украл не только мою честь, но и мое сердце, меня смог отвлечь только тот, кто испоганил мою жизнь. На плаху, пыхтя и обливаясь потом, в шубе из тяжелых бобровых шкур, вскарабкался Северьян Пепельный. Я с каким-то злорадством отметила про себя, что первый советник выглядел не лучшим образом. Какой-то весь взъерошенный, бледный, даже синюшный. С настолько нездоровым цветом лица, что и описать невозможно. И на губе явно свежая болячка, не иначе вызвана пошаливающими нервишками. Скорее всего, он не досчитался украденного свитка и теперь гадает, где он. У меня или я успела передать его кому-нибудь? Вот отчего проворовавшаяся дворняга обливается потом в этот солнечный ясный денек. Первый советник обтер влажный лоб кружевным платочком. Глашатый вновь вышел вперед и затянул длинную громогласную песню. «Этот высокоуважаемый энок, занимающий должность первого советника по торговым делам, был обворован сей презренной энокой из Нижнего квартала. Бесчестие, нанесенное важному сановнику!» Эхо от его голоса разносилось над скисшей толпой, которая безропотно и покорно внимала нытью. Пока глашатый вещал, ко мне приблизился Северьян Пепельный. Он мастер шипеть, словно змея, и плеваться ядом. Каждое его слово нацелено на то, чтобы больнее ранить и добить. «Ну как тебе подземелье? Ниже падать уже некуда?» «Почти родная сырость и грязь, не так ли?» Северьян двумя пальцами снял с меня гнилую соломинку. «Все, что с тобой происходит, ты заслужила. Мелкие воровки наподобие тебя должны освободить дорогу более крупным, чтобы те могли грабить в волю, не разделяя свою добычу со всякой швалью. А знаешь, что самое приятное? У меня для тебя две новости. Первая. В вашем королевстве всего один единственный палач. Это даже как-то справедливо, что ты умрешь от его рук». Странно, но в этот момент, измученная усилиями жить и бесконечными попытками бороться с несправедливостью, я была даже в чем-то с ним согласна. «И второе. Твою сестру назначили придворной дамой, а это означает, что мы с ней будем часто, очень часто видеться. Теперь, когда она привязана к дворцу, ей от меня не убежать». Это было ударом под дых. Мои глаза нашли в толпе льель. Сестра сидела подле короля на низеньком пуфике, ни жива, ни мертва. По бледности она могла соперничать с кипенно-белым балдахином над королевской головой. Пий кровавый сидел там же, на высоком резном троне, в горностаевой накидке с красным подбоем. «Это твой конец», — Серый кивнул головой на огромную дубовую колоду. «А ведь все могло бы быть иначе. Может быть, для тебя еще не поздно? Ты брала что-нибудь из моего кабинета?» Советник начал гладить меня по щеке костяшкой пальцев, тем особым снисходительно-покровительственным движением, которое богачи приберегают для уличных девок. «Признайся, и я, возможно, смогу замолвить за тебя словечко. Отрубание головы заменит заключением или каторгой». Я вцепилась в грязный палец зубами. Первый советник еле-еле сдержал крик, захлебнувшись в нем. «Да, эти документы взяла я», – зашипела гадюкой в ответ я. «Не только взяла, но и передала в надежные руки. Не надейся когда-нибудь их вернуть». Первый советник сощурил глаза. «И у кого же они?» В незримом противостоянии характеров я обливалась потом не меньше Северьяна Пепельного. Я обязана собрать последние силы и ударить его так, чтобы он не скоро очухался. В идеале никогда. И всю оставшуюся жизнь провел с оглядкой, ежеминутно боясь расправы. Главное — не отвести взгляда. «Бумаги у моей сестры. Стоит тебе сделать хоть шаг в ее сторону, она немедленно передаст их королю. А он уж придумает, как поступить с тобой. Не вечно ему быть ребенком. Ходят слухи, моя сестра его фаворитка». Испуганный взгляд советника метнулся к помосту, на котором сидел король и придворные. На смертельный удар я потратила последние силы. Для меня действительно все кончено. Теперь это их битва, Льель и короля. Или они отыграют у безродного вора королевство и свободу, или... Впрочем, ничем, кроме замужества для сестры, поражение не грозит. Краем глаза я увидела, как все зашевелились. Пий кровавый привстал и передал свиток подошедшему палачу. Толстый рулон бумаги, где записаны все мои прегрешения. А для меня это мои тщетные попытки выбраться из нищеты и грязи и вытянуть оттуда мою сестру. Это список моих поражений. Палач развернулся и направился в мою сторону. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как он приближается. Тут же я почувствовала ладони стражников. Они схватили и повели меня к огромной колоде бурого цвета. Грубо толкнув в спину, меня поставили на колени. Конрад шел прямо на меня. Мне показалось, или он напряжен и взволнован. Возле моего носа в дерево плахи воткнулся топор. Но мне было все равно, я даже не отшатнулась. Пусть все быстрее закончится. Мой взгляд, обращенный к черному палачу, молил, только слепой не смог бы прочитать в нем немую просьбу. «Не волнуйся, милый, я не доставлю проблем. Дай только в последний раз взглянуть на тебя. И позаботься о Льель и Пие. Это все, о чем я тебя прошу». Но палач, вместо того, чтобы внять моим мольбам, повернулся ко мне спиной, закрыв собой ото всех. От толпы, от короля, от солдат. Он встал между мной и Северьяном Пепельным, и всем остальным миром, широко расставив ноги, уверенно и непоколебимо. На свете не было силы, которая заставила бы его отступить. Я сидела, с трудом удерживая спину. Если бы не топор, воткнутый в плаху, я бы расслабленно и даже с благодарностью растянулась на ней. Потому что это означало бы отдых. Отдых от всего. От этой жизни, несправедливости, боли, которая терзала и разрывала мое сердце на части. Зашуршала бумага, и я склонила голову в бессилии. «Сколько можно? Дайте мне избавление. Быстрее бы все кончилось. Еще чуть-чуть, и я не выдержу, заору, что есть сил, выбрасывая из себя вместе с криком всю боль, что накопилась внутри». На глазах у всех палач разворачивал список, нарочито небрежно, подчеркнуто и демонстративно. А после он начал читать. Медленно, чуть ли не по слогам, но очень громко. «Из казны Его Величества, Пия Кровавого!» Его хриплый голос разносился по всей площади. Каждое слово, каждая фраза вспарывали безмолвие, словно острый стилет. Били по ушам, тревожили покой. Люди внимали, затаив дыхание. Уверенный голос проникал во все закоулки площади. От него нигде нельзя было спрятаться. Он просачивался через закрытые двери, ставни, влезал и помещался даже в самых тупых головах. Спустя какое-то время до меня дошло. Это не мои дела, я такого не совершала. Первой мыслью было: «Мрази, какие же мрази!» Под шумок решили повесить на меня и все оставшиеся преступления королевства. Что ж, не жалко, все равно умирать. Подавитесь своим кривосудием. Сил не оставалось даже на злобу и ненависть. И только после того, как было зачитано полсвитка, я поняла, эти строчки не относятся ко мне. Палач зачитывает многочисленные прегрешения Северьяна Пепельного. Суммы, упоминаемые в свитке, были астрономическими. Я не то что не могла своровать столько, я никогда в жизни не слышала о том, что где-то могут быть такие деньги. В толпе зашептались, потом послышались отдельные возгласы недовольства. Люди тоже не понимали, откуда в нищем королевстве такие выплаты дворянам и за что. Но одно до них дошло четко. Все эти деньги были украдены у них и осели в карманах богачей с легкой руки Северьяна Пепельного. Конрад так и не смог дочитать длинный свиток до конца. Его голос заглушили крики толпы. Со своего помоста мне было очень хорошо видно, как первый советник, стараясь не делать резких движений и не привлекать внимания, ступенька за ступенькой отступает вниз, в надежде спрятаться в толпе эноков.